Глава 28. Искуситель. Мы молча катаемся по городу, держась за руки. На заднем сиденье букет. Он пахнет на весь салон, и я знаю, что это для меня. Это очень приятно. Расскажешь мне? Отрицательно качает головой и хмурится. Потом. Сжимаю его кисть. Потом так потом. Главное, с ним все в порядке. Мы опять замолкаем. Проезжая по центру, Рома сворачивает под арку. Тишину нарушить очень сложно. Он словно раненый, пробитый и уязвимый. Паркует машину. Пойдем? Куда? Теряюсь я. Ко мне. Так. Я не могу, заправляя волосы за ушко. Почему? Потому. Кто может круче невинной девушки паниковать от идеи остаться с парнем наедине в интимной обстановке? Правильно. Только девушка, у которой уже случился первый раз, и ей ужас как не понравилось. У первой есть фантазии и ожидания, у второй все нормально с памятью и никаких ожиданий. Господи, я не хочу даже думать в эту сторону. А можно просто поцелуи по домам? Пялюсь в лобовое, не зная, как съехать с этой идеей так, чтобы не обидеть Романа отказом сейчас, когда он очень уязвимым мной чувствуется. И на этой панической волне идея отношений вдруг перестает казаться мне привлекательной. Ему же не 14 лет ждать, пока я созрею, верно? Лис. Его пальцы ныряют мне в волосы на затылке. Уверенно притягивает к себе. Касание губами. Не даю ему углубить поцелуй, потому что это... Ну, странно, как минимум. Заводить его до кипения, а потом динамить. Наверное, я к такому еще не готова. Я всего лишь в галерею согласилась сходить. И всего лишь хотела, чтобы, проводив меня, он снова поцеловал. Он замирает растерянно. Шепчет. «Ты чего отморозилась? Что не так?» Ласкает мои губы своими. Я, таю от его нежностей. Мне правда пора домой. Смотрит на часы. 8 часов, поджимает обиженно губы. Вздыхаю. Между нами рождается какое-то битое стекло. Ну, Елизавета, скажи что-нибудь внятное. Давай просто где-нибудь кофе попьем. Не выдерживаю этой болезненной звенящей эмоции. А давай у меня попьем, пожалуйста. «Неудобно», — ёрзаю я. «Что конкретно неудобно?» «Ром», — тихо взрываюсь я. «Да не хочу я видеть никого в кофейне твоей», — психует в ответ. «Только тебя хочу видеть. Не сбегай, пожалуйста». «Ладно», — сдаюсь я. «Ладно. Мы пойдем к тебе и выпьем кофе». Ограничиваю сразу рамки, чтобы у него не было иллюзий, что... «Иштарова, боже, ты трусиха, динозавр или дышка? С кем еще пробовать зайти в это, если не с ним?» Ты же от мысли о нем не просыхаешь. Может быть, но не так быстро. Мне нужно привыкнуть к этой идее и как-то расслабиться. С охапкой цветов иду следом за ним, держу его за руку. Студия у него очень уютная. Диванчик, камин, кресло, цветы. Все в одной цветовой гамме. Помогает мне снять пальто. Включает камин. Будет классно, если ты мне что-нибудь будешь рассказывать, потому что я сегодня не мой баран. Поворачиваюсь на звук хлопка. Шампанское льется в красивый хрустальный бокал. И Роман тоже красивый. Черная рубашка расстегнута на груди. На солнечном сплетении виднеется тату, стилизованное солнце. И грудные мышцы очень выразительные, мелькают в разрезе. Вручает бокал. Какое мне шампанское, я и так с ним как пьяная. Делаю глоток, очень вкусное. Отец убьет меня. А ты? Бокал только один. А мне тебя домой везти? Я могу на такси, а я не хочу, чтобы ты на такси. Упрямый, болезненный. Иди сюда, тянет за руку. Садится на кресло, втягивая меня к себе на колени. Смотрим в переливы камина. А кофе? Оживаю я. А я хочу, чтобы ты пила шампанское. Прижимается губами к плечу. Улыбалась и целовала меня. Закрывает глаза, поднимая лицо. И я не знаю, как его не целовать. Поцеловать первый тоже непросто, но я решаюсь, ломая барьер в себе. И, прикасаясь своими, веду языком между его расслабленными губами. Со стоном толкается языком в ответ. Меня насквозь от этого стона, коротким замыканием до мурашек. Пальцы его скользят по бедру к коленке и обратно до края задравшегося по бедрам платья. Скользят в такт медленным, чувственным поцелуем. Отстраняется, смотрит в глаза. «Красивая», — хрипло выдыхает. «О, мамочка!» — плавлюсь под его взглядом. Где там кнопочка, как его на что-нибудь переключить? Ну или я не знаю, чем это сейчас закончится». Прижимается губами к груди над вырезом платья. От его глубокого вдоха холодит кожу. Допиваю залпом бокал. Голову кружит. «Ещё хочешь?» «Да», — подскакиваю с его колен. Сбегаю на другой край комнаты. Там настенный турник. Разглядываю его. Роман даёт мне в руки наполненный бокал. Он сегодня совсем другой. Не такой дерзкий, как обычно, но очень тяжёлый, открытый и уверенный в себе. «Ты занимаешься?» Кивает. «Конечно же, он занимается». Роман выдёргивает рубашку из брюк, глядя мне в глаза. «Ай, Ром, мне, наверное, пора домой». Неуверенно и коротко улыбаюсь я. «Что сделать, чтобы ты осталась?» Подпрыгивает, зависая торсом перед моими глазами. Медленно поднимает себя вверх. Мой взгляд скользит по его напряжённым грудным мышцам, прессу. Это просто вау. Ловлю себя на том, что хочу ощутить это всё ладонями. Взгляд упирается в ремень, ширинку. У него эрекция. Я открываю шокированно рот от того, что он зависает так близко и откровенно своим орудием перед моим лицом, нисколько не смущаясь этого. Чувствую, как начинают гореть щёки. Но он уже медленно скользит вниз. «Эвакуируйте меня!» Допиваю залпом второй бокал. Спрыгивает, ловит мою ладонь. Положив на свою грудную мышцу, уверенно смотрит мне в глаза. «Нравится». Гладит моей ладонью себя, сдвигая вверх. Ведёт по шее, по челюсти. Я, как заворожённая, позволяю, не отводя своих от его немигающих глаз. Обхватывает губами мой палец, облизывая его, медленно моргает. Мои колени подкашиваются, между бёдер сводит короткой судорогой. Можно в обморок падать. Бокал летит из моей кисти вниз. Он ловко перехватывает и оставляет меня, уходя с ним к столу. «А-а-а!» — слышу, как льётся шампанское. «Ром, мне хватит!» «Я что-то там о себе возомнила, как о великой соблазнительнице со своей стрип-пластикой?» «Пф, да он преподавал, где учились мои мальчики-хореографы!» Встряхиваю кистями, пытаясь вернуться в адекват. «Искуситель!» Отводит волосы сзади за плечо, целует в шею. «Хочешь сладкого?» «Помогите!»